Глава 4. Не верь никому. Лицо сидевшего напротив гоподанина скалилось в похотливом подобии улыбки. Он жадно переводил взгляд с посла на большой, сделанный из бамбука короб. Что там находилось, темно-серый не мог не догадываться. Раз этот чужак прибыл сюда, значит, ему что-то нужно от него. А прийти без подарка значило умереть. Гападан не жаловал гостей из империи, но принесший подобный дар вполне мог рассчитывать на благосклонность вождя. Вождь. 40-летний толстяк с тонкими ручками и такими же ножками, нехарактерных для мощных и сильных гападан, вряд ли бы смог занять сколь-нибудь приличный статус в любом другом племени. Своим положением он был обязан тем, что забеременевшие от него женщины, как и ото всех в его роду, приносили в основном девочек, и, что важнее всего, как минимум половина выживала. С представительницами прекрасного пола здесь была беда. То ли проклятие, то ли неведомая болезнь косила девиц, едва те достигали половозрелого возраста. Увеличению женского поголовья отнюдь не способствовало и насилие, совершаемое над девочками, голодными до любви мужчинами, страдающими от неуемной животной страсти. И хоть за это полагалась суровая кара, желающих не убавлялось. Из десятка младенцев женского пола лишь две доживали до брака и стоили очень дорого. И первую брачную ночь с невестой проводил вождь. Мужья соглашались на это не из уважения к Верховному, а из желания отбить затраты на покупку жены, если та, понеся, родит девочку. «Мой император хочет твоих охотников. Он будет их кормить, давать женщин, если они будут воевать за него. За каждый завоеванный город они будут получать одну женщину на пятерых. Это очень щедрое предложение». Тростниковый потолок, накрытый большими пальмовыми листьями, хоть и не пропускал прямые солнечные лучи, но прохладнее от этого не становилось. Скорее наоборот, жара делалась невыносимо удушливой. К ней примешивалась отвратительная вонь подгоревшего жирного мяса, и давно отвыкшая от подобных запахов обоняния гостья чрезвычайно страдала. «Что получу я, если дам тебе охотников?» Вождь, голый, в одной набедренной до неприличия короткой и почти ничего не скрывающей повязке, слезнул с пальцев жир, оставшийся после еды. Наниматель с трудом сдержал рвотный позыв. Будь на его месте любой другой, желательно молодой дикарь, он по-другому мог отнестись к его манерам. Явившийся из Масала любил красивое мужское тело. Не то чтобы он предпочитал мужчин, но в случае с гоподанином вполне мог и не устоять. Впрочем, тут его бы ждало разочарование. Подобное предложение, сделанное дикарю из гоподана, вполне могло закончиться плачевно. Эти варвары совсем не признавали однополой любви. «Здесь», — посол положил руку на короб, — «одна из самых прекрасных девушек Масала. Она твоя. Согласишься, получишь еще одну. Не хуже». «Три!» — выкрикнул, готовый пустить слюни гоподанин. «Три!» — и продемонстрировал нужное число пальцев. «Да хоть 10!» — подумал про себя посол. «Таких, как та, что сейчас лежит, опоенная опиумом в коробе, он может купить по дешевке на базаре целую сотню. Ему доводилось видеть гоподанок. Таким он бы не позволил даже разливать вино посетителям в своих самых дешевых борделях. А посему и эта дурнушка сойдет за красавицу». «Две», — вслух отрезал Лотос. «Итого 3 за 1000 и сверх по 1 за 3 сотни. У вас и так переизбыток мужей». «Покажи!» — гоподанина потрясывал от вожделения. Посол щелкнул пальцами, и один из его личной охраны открыл крышку, помогая блаженно улыбающейся девице подняться. «Ах!» — выдохнул вождь. «Она моя! Я должен попробовать!» «Конечно», — посол еле сдержал омерзение к этой похотливой обезьяне. «Я подожду снаружи». Он выдавил из себя улыбку. «Только недолго. Я тороплюсь». «Я дам тебе 3000!» — щурясь от полученного удовольствия, улыбался вождь. «И ты мне должен...» Он принялся разглядывать пальцы, подсчитывая количество будущих жен. Липкий пот заливал спину, тек по груди, противно щипал, попадая в глаза. Здоровенный косматый зверь изнывал на пороге, пытаясь обмахиваться кисточкой хвоста. но переговорщик был счастлив. Свою часть договора он исполнил. 10, помог ему Лотос. Эту я тебе дарю в знак расположения моего императора, но 1000 я заберу сейчас. Не обману. Мне нужны все. Обманывать невыгодно. А как ты, вош лукаво поглядел на посла, проведешь их через пустыню? Где возьмешь только воды? Я научу их летать. Шутишь? Хитрые глазки серокожего недоверчиво блеснули. Он знал, с кем имел дело, и вполне могло статься, что этот сын Игорада способен и на такое. Конечно, шучу. Но ты забыл, что я колдун. А колдун не раскрывает своих секретов. Что? Вся 1000? Хорошо, что великий магистр оказался рядом, да к тому же в компании Маворона. Протащить такую уйму народа сквозь портал в одиночку Лотос был не в состоянии. А если учесть, что их предстояло провести через весь город, специально построенный для них лагерь, и не растерять по дороге, то задача крайне сложная. Благо Лотос привел Гападан к порталу в джунглях поздней ночью, что немного облегчало решение проблемы. Да, и 20 уже здесь. Посол с чувством выполненного долга склонил в почтении голову. Надо торопиться, как бы они ни разобрали библиотеку по кирпичику. Хотя... Лотос, решивший, что после выполненного задания имеет право на бестактную шутку, набрался наглости. «Тебе бы этого очень хотелось, не так ли?» «Я гляжу, вы все в курсе моих дел». Геллерт, еле сдерживая гнев и досаду, отвернулся. «Маворон, отправляйся в казарму. Возьми 1000 гвардейцев и веди их сюда. Скажешь, я приказал». «А позволь узнать», — спросил Лотос, когда Маворон вышел, а они двинулись в главный зал библиотеки к ожидавшим своей судьбы дикарям. «Когда ты выполнишь обещание?» Шедший впереди Геллер даже не обернулся. Ему пока нечем было обрадовать спутника, но признаваться в этом слишком рано. «Вопрос преждевременный. Ты лучше скажи, что там с моей мальчишкой?» Лотос почувствовал себя обманутым. «Ты имеешь в виду Гелиона?» Макс сообразил, про кого спрашивал узурпатор, но прикинулся непонимающим. «Тебе лучше знать». «Ты забываешься», — менторским тоном выговорил Геллерт. «Ты прекрасно понял, кого я имею в виду. Речь о мальчишке, сбежавшем от меня». Мак поморщился. Вспоминать, да еще вслух, о собственной оплошности — удовольствие так себе. «Я велел разузнать о нем все». При словах «я велел» Лотоса покоробило. Даже великий Ульрих не смел так разговаривать с членами Совета Гильдии. «Мои люди ведут его, хоть это и очень сложно», — сдерживая ярость, ответил обладатель лучшей в империи осведомительной сети. «До недавнего времени он пребывал в Баламаунте. Там мне до него не добраться». Геллерду стоило обернуться. Но он этого не сделал и потому не видел, с какой ненавистью смотрел на него Лотос. Ближе к полудню два войска разошлись. Даже разделенные, по отдельности они представляли могучую силу. Ни один из оставшихся полюсов Севера не мог противопоставить им равнозначную армию. На удивление, Сафи ничем не выдала своей печали по поводу разлуки. Наоборот, была даже несколько суховата. Лишь напутственно махнула рукой брату и попросила беречь себя. Рис понимал ее. Выказывать на людях слабость сильный вождь не мог себе позволить, а ей очень хотелось быть сильной. Додион исподволь наблюдал за ней, словно искал повод для причин усомниться в королеве. Магу с грустью подумалось, что, ввязавшись в эту войну, им во всех и вся придется подозревать, если не измену, то неприятие. Вот она, цена власти. «Что загрустел?» Цера мягко провела рукой по серой гриве коня, прошептав ему что-то на ухо, отчего тот приветливо замотал мордой. «Печаль — плохой спутник в дальней дороге!» Норовистый конь поначалу не хотел признавать женщину своим хозяином. Строптивый жеребец, привыкший носить на спине тяжелого всадника, от которого пахло мужчиной, нехотя позволял ездить на себе слабой, по его мнению, тетке, не спеша слушаться команд. Цера не стала с ним церемониться и 2 дня гонял его до изнеможения, сняв седло и периодически сдавливая ему ребра своими сильными ногами так, что тот едва дышал. При этом ни разу не ударила или повысила голос. Наоборот, разговаривала ласково и кормила с руки морковкой. «Да так», — юноша оторвался от своих мыслей, — «похоже, придется идти тем же путем, что 2 года назад шел в Сагарн. Забавно». «Мне тоже придется идти по местам, по которым я...» Тут она, ухмыляясь, глянула на мальчишку. «Хаживала». «Грабила?» — почти равнодушно спросил Рис. «Варварка есть варварка. Что с нее взять?» «Грабила». Глаза женщины заблестели от воспоминания о былых славных деньках. Снег под ногами воинства похрустывал, превращаясь в серую кашу. Тяжелогруженные телеги варваров, влекомые мохнатыми животными, поскрипывали громадными колесами. Одетые в волчьи и медвежьи шкуры люди привычно шагали по дороге, постепенно превращая ее в месиво. «Попила кровушки», — буркнул юноша. «Так, маг», — Цера решила расставить все по своим местам. «Давай на чистоту. Мы на войне. Война — это кровь, грязь, грабеж. Согласен?» Рис, хмурясь, молчал. Он знал, что хочет сказать ему соратница, и был с ней согласен, но это ему не нравилось. Слишком много смертей отделяло его от той цели, которую он себе наметил. Варварка за время знакомства уже научилась понимать мальчика, так сильно отличавшегося от любого из ее соплеменников. Поначалу в ее голове никак не укладывалось многое из того, что огорчало юного мага. Его слова о жизни без насилия граничили с глупостью, но постепенно, наблюдая за ним, она постигала смысл его слов. Как-то много лет назад в одном из набегов они убили говорившего подобное старика в ограбленном ими селении. Старик, облаченный в белое, был слаб и немощен, и его речь скорее походила на мольбу о пощаде и не произвела на варвара впечатления, и его седая голова отделилась от тела. Сильный должен дать отпор, слабый — смириться с участью жертвы. Цера с рождения жила в таком мире. Но Риза назвать слабым она не могла. Субтильный мальчишка, которого она запросто скрутила бы в бараний рог одной рукой, обладал могучим духом, и за этим духом скрывался дракон, способный сокрушить целое войско. И этот дракон не желал завоевывать, покорять и грабить. Цера не понимала почему, но честно пыталась разобраться. «Вот представь!» — продолжила она, не дожидаясь ответа. «Кстати, куда мы сейчас направляемся?» «В Баграт», — угрюмо ответил Рис. «А, знакомое место. Бывало в тех краях. Правда, в город соваться не стали. Маловато нас было. Но я не о том. Вот представь, пришли мы, а ворота закрыты. Что будешь делать? Уговаривать?» «Да». «А они пошлют тебя куда подальше. Тогда что?» «Покажу вас и продолжу уговаривать». «А если и тогда не захотят признать твою сестру вождем? Вдруг выйдут и станут биться. Поведешь нас в бой?» «Поведу». «А после снова будешь рыдать над ранеными врагами, штопая их раны?» «Да, буду», — твердо сказал юноша. «Ясно». Цера замолчала, обдумывая ответы мага, которые не были для нее неожиданными. После битвы при Сагарне она уже знала, как будет реагировать этот паренек. Любого другого она непременно заподозрила бы в слабости, но только не его. «И грабить после победы нам не дашь?» «Не дам», — громко сопя замотал головой Рис. «Умру, но не дам». «Тогда у нас будут проблемы». Цера заострила внимание на «у нас», давая понять, что останется на его стороне, даже если придется выступить против тех, с кем раньше ходила грабить. «И лучше сейчас продумать, как будем останавливать разбой». «Я не знаю», — растерянно произнес юноша, понятия не имевший, как будет решать такую проблему. В этот момент он скорее напоминал беспомощного ребенка, а не предводителя варварского войска. «Ладно», — женщина ободряюще ткнула кулаком Риза в плечо. «Разберемся. Я попробую поговорить с нашими. Будем надеяться на сапоги на тряпке». Цера, как и все кроберги, с пренебрежением относилась к стягам, вымпелам и прочей ерунде, которые с гордостью привязывали северяне к своим копьям. Серому волку достаточно шкуры на плечах, под которую, впрочем, с недавнего времени, с подачи той же Сафи, поддевали кожаные доспехи. Кроберги постепенно оценили их достоинство, дающие в бою больше шансов выжить. «Это правда?» Юноша робко, с затаенной надеждой поглядел на воинственную, не знавшую пощады в бою женщину, ставшую ему настоящим другом. Ты правда поможешь мне?» Цера, протянув руку, по-матерински потрепал ему волосы. «Правда!» С нежностью, на какую только была способна, подтвердила она. «Но!» Хитрая улыбка озарила ее лицо. «С тремя условиями!» «С какими?» Рис был готов на все, лишь бы избавиться от кошмара, пугавшего после принятия тяжелого решения кровавой войне с Империей. «Первое. Во время битвы слушаешься меня, надеваешь бронь, подаренную тебе сестрой, и не лезешь на рожон. Ясно?» Юноша кивнул. «Второе. Я тебя тренирую как бойца. А то есть я воин, как из меня стрепуха». «Согласен. Я буду стараться». «И третье. Ну отъешься ж ты, наконец!» Она позволила себе рассмеяться. «А то глядеть на тебя тошно. Дохлятина!» Хлоп! Небольшой камень, обернутый в тряпку, угодил примехонько в лоб. Пущенный умелой рукой снаряд свалил недотепу на землю. Сознание он не потерял, но взгляд стал отрешенным. Подбитый сидел с открытым ртом посреди лужи и глупо моргал. Прачник, мальчишка едва ли старше 10 лет, нагло усмехнулся и с гордостью посмотрел на стоявшего рядом старикана в ожидании одобрения. Старик поджал губы, пряча улыбку в бороду. «Молодец, карандаш!» Он потрепал волосы пацана, при этом сжав их в кулак, что само по себе было немного больно, и повернулся к незадачливому воспитаннику. «Тебе, дураку!» Старик отпустил волосы мальчишки и недовольно постучал себя по темечку. «И дождь создали для удобства, а ты?» Юноша дотронулся до больного места, размазывая испачканной рукой грязь по лбу, отчего вид его стал совсем комичным. Поднялся, попутно приходя в себя. И, как любой опростоволосившийся ученик, тут же принялся оправдываться. «Я хотел использовать воздух. Ты же сам говорил, водная магия ненадежна, вот я и...» Старик закатил глаза к небу, словно те были виноваты, что его ученик осел. «Мало ли, что я сказал. Воды кругом много. Ее и надо использовать. Против тебя кто? Маг? Так Зара тебя раздери, зачем искать сложный путь? Правой рукой брать левое ухо». «Да ты и сам так делаешь. Хватаешь меня правой за левое», — сострил мальчишка, успевая присесть и сбегая экзекуции, о которой только что рассказывал. «А ну цыть, постреленок!» Беззлобно выкрикнул старик, но сделал еще одну попытку поймать маленького наглеца, также не увенчавшийся успехом. Верткий пацаненок ловко отскочил и, прижав кулачки к подбородку, почтительно поклонился. Наказывать его после этого не имело смысла. Поняв, что подвергать карам за дерзость его не будут, карандаш подобрал свой снаряд, который принес ему маленькую серебряную монетку. За каждый удачный бросок Тамадер платил ему, и платил щедро. И тут мальчишке не свезло. Тряпка, в которой был завернут камень, развязалась, и на землю упало содержимое, сам камушек и что-то маленькое, блеснувшее на солнце, выглянувшее тут же после того, как маг рассеял тучку, созданную специально для тренировки. Он быстро нагнулся и сунул блестящий предмет за щеку. «А ну-ка, поди сюда!» От Тамадара, который, несмотря на возраст, не утратил остроты зрения, не укрылось подозрительное движение маленького наемника. «Давай, давай! Что у тебя там? Выплюнь!» Мальчик, побледнев, подошел на подгибающихся ногах к магу и выплюнул на протянутую ладонь мелкую монетку. Вжал голову в плечи. Тамадар переводил взгляд с монетки на карандаша и обратно. С каждым новым взглядом мелкий гаденыш уменьшался в объеме, прикидывая, сколько всыпет ему за подобную проказу. «Ну давай считать!» — предложил Тамадар. «За шалость положим 5. Согласен?» Голова паренька почти исчезла в плечах, но еще достаточно торчала снаружи, чтобы ей можно было кивнуть в знак согласия. «За смекалку с костем 2. 3, — оспорил решение учителя наглец. «Но ведь здорово получилось!» «Хорошо, пусть 3. Дальше. Обманул учителя с целью наживы. Это 3. Протянул Тамадар и засиял от удовольствия. «Не меньше!» «Не согласен!» — встрепенулся невинно осужденный. «Не наживы ради, а токмо движимый баловством!» Он поднял кверху указательный палец. «О! Незадача. Щелкнув языком, расстроился маг. Ладно, один. Итого 3 раза по голой жопе. А за меткий бросок? Вконец обнаглел Карадаш, упирая руки в бока. Я попал. За бросок ты получишь свою монету. Пшел на конюшню. Скажешь Песту выдать тебе. Мальчишка побрел в сторону конюшни, заранее потирая задницу. Тамадар посмотрел ему вслед. О, вот ведь озорник. Сейчас договорится с Пестом и ни разу не получит. А орать будет на все 3. Но, учитель, я не понял, что случилось. Геллерт умоляюще смотрел на учителя. Ты не понял? В тряпку вместе с камнем он вложил серебро. Поэтому сделай ты купол из воздуха или воды, без разницы. Не сработает. Вот гаденыш. Мало ты ему назначил. В самый раз. Тебе впредь наука. Да и мне тоже. Урок 2. Поспешил я с выводами. Надеюсь, ты не отправишь меня к Песту. Старик состроил хитрую физиономию. Учитель, как можно? Ужаснулся Геллерт. Со стороны конюшни раздался вопль, а за ним 3 коротких взвизга. Шла воспитательная порка. Не договорился, ухмыльнулся Тамадар. Я предупредил Песта, что если еще раз возьмет деньги с парня, получит 2. Только Карадаш об этом не знал. Но, учитель, почему ты так снисходительно отнесся к его попытке тебя обмануть? Ну, пожалуй, обмануть меня не так просто. Но если у него это вышло, он молодец. Он наемник и, возможно, когда-нибудь станет вожаком. За такие выходки скорее нужно поощрять, чем наказывать. А вот если ты попробуешь меня обмануть, наказание будет не в пример суровым. Из конюшни показался потирающий зад Карадаш. На глазах его блестели слезы. Он рукавом утер сопли и неожиданно, глянув на Геллерда, улыбнулся. «Стой, собачий сын!» Геллерд поймал мальчишку за шиворот. «Еще раз ты!» Узкий коридор башни дал возможность юноше без труда схватить маленького мерзавца, позволившего себе так вызывающе провести ученика самого Тамадара. Несмотря на порку, следовало проучить несносного наглеца, чтобы впредь было неповадно обманывать учителя. Впрочем, последнее не сильно тревожило Геллерда. Им двигало скорее обыкновенное чувство мести и оскорбленное самолюбие. «Руки убрал!» — строго бросил Карадаш, выскальзывая из куртки и обнажая нож. «Только попробуй сказать еще что-нибудь подобное о моих родителях, и я отрежу тебе что-то из ненужного магу!» Он сделал угрожающий выпад вниз живота ученику Тамадара. Тот отпрянул. «Смотри у меня!» — убирая нож, сказал Карадаш. «Сам болван! Не знаю, сколько уроков припас для тебя Тамадар, но запомни мой! Не верь никому и никогда! Пригодится!» Он протянул руку. «Куртку отдал!» Геллерт, огорошенный полученным отпором, вернул одежду мальчишке. «Отдыхай!» — бросил Карадаш, и, повернувшись к юноше спиной, посвистывая, не спеша пошел по своим делам, оставив будущего мага в растерянности. «Ну, что я тебе говорила? Ворота заперты!» В 2 человеческих роста деревянные стены на каменном фундаменте, состоящими на ней готовыми к бою воинами, говорили о том, что их ждали. И это было неудивительно. За 3 недели, что они были в походе, останавливаясь каждые 2-3 дня для переговоров с мелкими баронами, весть о их приближении успела далеко обогнать воинство Северной Королевы. Тюк, тюк. 2 стрелы воткнулись в землю в 20 шагах от передовых, обозначая безопасное расстояние и проводя границу дозволенного. «Хорошие луки», — заметила Цера. «Если глаза так же метки, как крепкие руки, то нам можно посочувствовать». «Поехали», — тронул коня Рис. «Все равно пришли. Надо доделывать начатое». «Подожди», — всматриваясь вдаль, остановила его женщина, скидывая полушубок и снимая доспех. «Что ты делаешь? Холодно ведь?» «Поэтому и снимаю». «Поясни». «Вот теперь поехали». Складывая снятый на телегу и оставаясь в одной нательной рубахе, скомандовала Цера, запрыгивая в седло. «Там поймешь». «Меня зовут Рис. Я...» Четверо всадников, в надетых поверх кольчуг теплых шубах, делавших их огромными, вели себя вызывающе, надменно разглядывая двоих переговорщиков — безусого юнца и его раздетую спутницу. Припорошенные снегом кони громко фыркали, выпуская из ноздрей пар, в нетерпении колотя копытами землю, словно объясняя припершимся чужакам, что их хозяева слишком заняты, чтобы отвлекаться на такую мелочь, как разговоры с проходимцами. «Кто ты, я знаю!» — перебил передовой. «Ты брат девчонки, с дуру объявившей себя какой-то там королевой. Уж не знаю, чем вы там ублажили прожан, но Баграт ворота вам не откроет. Тебе лучше уби...» Он осекся, не рискнув откровенно грубить. «Лучше уйти. У нас 300 воинов и городское ополчение, так что стен наших вам не взять. А в осаде держать вы нас не сможете. Сдохните от холода!» «Да что ты говоришь?» В голосе Церы прозвучала издевка. «Скорее ты на печи околеешь, чем Кроберг замерзнет на вашей жаре. Что ты знаешь о холоде, северянин? Вон у тебя и твоих спутников носы синие. 300 воинов у него. У меня 1500, и с нами 50 лучших здешних всадников. А стены ваши мы сожжем. Заодно и согреемся, чтобы другие были посговорчивей. Я бы даже говорить с тобой не стала, да вот он...» Она указала на Риза. «Больно крови не любит, а я...» Она плотоядно улыбнулась. «Люблю». «За тебя всегда говорит женщина». Главный насупился, но спеси в голосе немного поубавилась. Он демонстративно не смотрел на говорившую. «Будь добр, обращайся к моему вождю, мастер Риз. Ты все-таки обращаешься к брату королевы и сам не забудь называться». Рис молча восхищался Церой, потихоньку превращающейся из дикой варварки в мудрого политика. Огрызаясь и показывая острые зубы, она между тем давала оппоненту возможность вести переговоры с самим Ризом, позволяя не утратить при этом лица. Следовало ей подыграть. «Цера!» — громко и нарочито сердито осадил женщину маг. «Здесь переговоры веду я». «Я Гордон, лорд-мастер Баграда», — представился наконец главный. «Со мной члены городского магистрата. Мы готовы тебя выслушать, мастер Рис». «Ты действительно согласишься на его условия?» Они возвращались обратно, медленно труся, поначинавши подмерзать дороги. Переговоры прошли удачно, и если Гордон выполнит условия договора, то войско леди Сафи увеличится на 150 копий, а в казну попадет вся, пусть и небольшая, дань, ранее отправляемая в Масал. Вот только цена, которую придется заплатить Ризу за бескровную победу, самого юношу не устраивала. Он утвердительно кивнул. «Не хочешь сначала посоветоваться с сестрой? Не думай, что она будет в восторге». «Нет, у нас договор», — мрачно ответил Риз. «Дело сделано, слово дадено. Назад хода нет». «Не нравится мне все это», — скривилась Цера. «Ох, не нравится. Уж больно глаза его подло бегали. Впрочем, тебе решать». «Я и решил. Поедем быстрее, гляжу, ты совсем замерзла». «Да околела, как лысый осьминог в диких снегах», — начиная стучать зубами, пожаловалась женщина. «Аж волосы в подмышках колются». «Спасибо тебе», — снимая с себя полушубок и протягивая ей, сердечно поблагодарил юноша. «За все». «Да брось, маг». Цера не смогла сдержать улыбки. «Жизнь на этом не заканчивается. Наоборот, только начинается». В маленькой походной палатке, которую Рис делил с Церой, весело трещала крохотная металлическая печка, приобретенная им в Прожане. Щелкали звонко трескавшиеся дровишки, гудела, вытягивая дым наружу через дыру в крыше труба, выбрасывая в ночное небо яркие искры. Похрапывала спящая пьяная Цера, напоенная юношей самогоном, которым он ее предварительно растер. Женщина поначалу артачилась, утверждая, что так бесполезно тратится хороший продукт и что лечиться лучше изнутри, но уступила доводам мага, оголив спину. Рис размышлял. Его беспокоила правильность принятого сегодня решения, и он склонялся к мнению, что поступил верно. Второй по величине город Севера стоил такой жертвы. «Баграт согласится признать твою сестру своей королевой!» После короткого совещания с прибывшим с ним тремя членами магистрата объявил Гордон. «Но при одном условии!» «Условия, условия!» — подумал Просиорис. «Одни сплошные условия. Неужели теперь так будет всегда?» «Говори!» — потребовал брат королевы. «Ты женишься на моей дочери!» Такого ни Рис, ни Цера не ожидали. Они в недоумении переглянулись. Онемевший юноша молчал, не зная, что говорить. Вместо него ответила Цера. «Насколько я знаю, магам нельзя жениться!» Рис кивнул, подтверждая. Гордон невозмутимо стоял на своем. «Это мое последнее слово, мастер Рис, или многие из вас лягут под этими стенами. И имею в виду, мое наследие получит только мой внук». Вот он и жених. И завтра женится на девушке, которую до этого не видел ни разу. В конечном итоге он не отрицал возможность женитьбы, но вот так, без любви, можно сказать, с первой встречной, из корыстных политических соображений, Рис был противен сам себе. Но на других весах лежали жизни тех, кто пришел с ним, кто ему доверился и которых он мог спасти. Ему вспомнили слова Церы, сказанные его сестре. «Твое хочу придется поменять на я, так считая нужным им». В данном случае его не хочу следовало забыть. Они мчались, сломя голову по извилистому тоннелю. Смрадный воздух подземелья мешал дышать, вызывая тошноту. Нестерпимо болели разбитые об острые камни босые ноги, ломило поясницу, усталость добивала последние остатки воли. Их настигали. Он уже слышал в глубине голоса преследователей. Рис из последних сил тащил ее вперед, боясь выпустить слабеющую ладонь. Еще немного. Скоро должен показаться выход. «Идем, прошу, не останавливайся», — негромко умолял он, чувствуя, что она готова вот-вот упасть в изнеможении, и тогда все. Колени разобьются о камни, и она не сможет идти сама, и ему придется тащить ее на себе, а с такой ношей далеко он не уйдет. «Ах!» Ирис едва успел обернуться, останавливаясь, чтобы подхватить падающую девушку, но сам не удержался на ногах и опрокинулся на спину. Проклятые грани впились в плоть, словно кинжалы. Превозмогая боль, юноша встал на колени. «Ты цела? Я больше не могу. Не могу. Беги один. Вставай!» Он нащупал в темноте ее голову и принялся целовать ее мокрые глаза и сухие губы. «Прошу, вставай. Уже скоро». Он помог ей подняться, и они устремились дальше. Устремились. Шли, еле передвигая обессиленные ноги. Поворот. Свет. «Туда!» — радостно вскрикнул Рис. «Смотри! Видишь? Там парус!» В проеме белел парус. Корабль. С него уже прыгали люди и бежали в их сторону, желая помочь. Внезапно ее рука выскользнула из его ладони, и что-то упало сзади него. Он опустился на колени и ощупал бьющееся в конвульсиях тело. «Нет!» — закричал Рис, почувствовав на пальцах что-то горячее и липкое. «Нет!» — снова закричал он, и тут острая, обжигающая боль в животе оборвала его вопль. «Вставай, маг! Они прибыли!» Цера осторожно толкнула его в плечо. Юноша открыл глаза и осмотрелся, сбрасывая остатки сна. «Ты как?» — прогундосил он, желая справиться о ее здоровье и ловя себя на мысли, что, похоже, сам простыл. «Я-то в порядке, а вот ты, кажется, того. Надо было вчера самому надраться, глядишь, и не заболел бы». «Мне бы молока горячего», — юноша сипло закашлял, — «с маслом». Он вспомнил, что ему сегодня предстоит, и готов был пить это отвратительное пойло, лишь бы... «Держись, маг! В городе напоят!» Свадебный кортеж в виде красивой крытой повозки, спряженной в нее четверка лошадей, ожидал возле палатки. Делегация из 11 богато одетых багратцев должна была сопровождать жениха на торжественную церемонию. Рис был мрачнее тучи. Все его существо протестовало. Ему очень хотелось сбежать, зарыться под одеяло в своем доме, расположенном в далеком Сагарне. «Полно, маг!» — словно прочитав его мысли, прошептала на ухо вышедшая вместе с ним из палатки Цера. «Это еще не конец света. Сам сказал. Дело сделано. Выпусти своего жеребчика порезвиться!» — хмыкнула женщина, приятельски обнимая его за плечи. Рис сердито глянул на нее, и она приложила палец ко рту в знак того, что умолкает. Юноша кивнул пришедшим за ним вельможам и подошел к повозке. «Я с десятком конных следом», — негромко сказала Цера. «И еще сотня прибудет на свадьбу». Но Рис уже прикрыл за собой дверь. Повозка тронулась. «Ох, не нравится мне все это», — повторилась воительница, не обращаясь ни к кому. «Жабье молоко! Как же мне не нравится!»